Москва, 31 октября 1999 года. «Что у вас за манеры?» – рассерженно говорил Осипов, обращаясь к Дронго. «Зачем нужно было говорить Шелковскому, что вы не штатный сотрудник разведки? У вас какая-то болезненная неприязнь к государственным организациям. И ваши расспросы о его возвращении в Германию. Он только начинает приходить в себя. Врачи буквально вытащили его с того света, а вы мучили его своими бестактными вопросами». «Во-первых, подслушивать всегда плохо», – пошутил Дронго, понимавший, что их разговор не только прослушивался, но и был записан дежурным офицером. «Во-вторых, он не такой слабохарактерный, как вы его представляете. Все-таки он бывший сотрудник внешней разведки и офицер, а не барышня. И, наконец, в-третьих, я действительно не люблю государственные организации. Но я их не люблю только после августа 91-го года. И еще больше после декабря, когда именно с них началось разрушение моего государства. Вам легко говорить, Георгий Самойлович. Вы остались работать в своей стране, в своем городе, в своей организации. Вам не пришлось отказываться от своих взглядов, приносить присягу новым господам и новым режимам. А для меня такой выбор был невозможен. Некоторые из моих знакомых очень неплохо устроились. Они продают себя любому режиму, готовы приносить присягу кому угодно. Лишь бы за это им хорошо платили. А я всегда помню Конфуция, который сказал: «Благородный муж служит государству до тех пор, пока это не входит в противоречие с его принципами чести». Хотя Конфуций, кажется, сказал вместо слова «государство» «государь». А для меня это еще более неприемлемо. Вот поэтому я с тех пор и не люблю государственные организации. Имея такой аппарат, располагая разветвленной агентурной сетью во всем мире, вы не смогли и не захотели предотвратить распад своего государства. Как я после этого должен к вам относиться? «У меня такое ощущение, что нам пора прекращать операцию», — зло сказал Осипов. «Ваши патетические речи больше подходят для митингов коммунистов, а не для нашего ведомства». «Думаете, поможет?» – пожал плечами Дронго. «Давайте лучше договоримся, что вы не будете меня дергать. Я работаю своими методами. Если вы мне поручили работу, я ее постараюсь сделать. А каким образом я ее выполню – это мое дело». «Как угодно», – сухо сказал Георгий Самойлович. «Между прочим, гонорар мы уже перевели на ваш банковский счет». «Напрасно. Если я потерплю неудачу, мне придется возвращать деньги». «А вы можете потерпеть неудачу?» «Странный вопрос. Вы считаете, что у меня могут быть гарантии? Вы ведь профессионал». «Именно поэтому я вас и предложил. Дело обстоит не совсем так, как вы полагаете. Вам нужно не просто вычислить предполагаемого информатора. Боюсь, что нам будут мешать. И мешать с определенной целью. Американцы готовы выложить любые, абсолютно фантастические суммы, чтобы получить информацию об агентуре, законсервированной в Германии. Мы предприняли очень большие усилия 10 лет назад, чтобы сохранить наиболее ценных агентов». «Очень большие усилия», — повторил Осипов. «И вы даже не можете себе представить, какой будет нанесен ущерб, если все еще существуют копии документов, которые должны были быть уничтожены. Неужели ваши аналитики не имеют никаких версий? «Мы вычислили Нигбура», — объяснил Осипов. «Они полагали, что это Нигбур. Но мы ошиблись». «Я знаю, чем кончилась ваша ошибка». «Хватит. Вы себе много позволяете, Дронго. Вы ведь прекрасно понимаете, что не можете выйти из игры. В течение ближайших дней все будет решено. И пока мы не найдем информатора, вы будете под самым пристальным вниманием наших сотрудников. Если мы его найдем, то прекрасно, все будет закончено. А если не найдем, тогда меня отсюда выгонят, и вы вернетесь домой». «Я подозревал, что вам нельзя доверять», — усмехнулся Дронго. «Только не нужно меня пугать. Чтобы вытряхнуть из меня все секреты, которые мне известны, понадобится работа целого отдела вашего управления в течение нескольких лет. Я уже давно привык ничего не бояться». «Я вас не пугаю. Я лишь реально смотрю на вещи. Вы согласны продолжить расследование или будете отдыхать у нас до 10 ноября? Вы слишком ценный эксперт, чтобы от вас так просто избавиться». «Как высоко вы меня оценили. Не нужно меня пугать. Конечно, я полечу в Израиль. И вы прекрасно знаете, что я никогда не останавливаюсь на полпути. В таком случае завтра утром вы вылетаете в Тель-Авив. Компания «Трансэра», вам заказан билет бизнес-класса. Сопровождать вас будут два наших сотрудника. Они будут вас охранять. Мужчина и женщина. Они полетят, как семейная пара. Неужели они могут везти оружие в Израиль? Зачем, удивился Осипов. Профессионалы умеют действовать и без оружия. Они настоящие специалисты. Вы немного отстали от жизни, Дронго. Сейчас можно обеспечить настоящую охрану и без револьверов. Это уже вчерашний день. И наблюдение за мной? И наблюдение за вами, кивнул Осипов. Завтра утром вы вылетаете в Израиль. Кстати, вы еще не сказали, как вам понравился Шилковский. Он действительно был так плох. Очень плох. Пуля попала в позвоночник. Мы нашли его в таком тяжелом состоянии, что даже не хотели вывозить из Берлина. Думали, не выживет. Парень оказался живучим. Но обратно в Берлин мы его, конечно, не отпустили. Ведь прошло столько лет. «Вы не выясняли, почему на них напали? Кому понадобилось их убивать?» «Шилковский был прав, когда говорил, что только вам было выгодно их убрать, после того, как они сдали вам документ». «Какая чушь!» — поморщился Осипов. «Вы мыслите стандартными категориями прошлого. Зачем нам их убирать?» «Очевидно, смерть Нигбура несколько отличается от стандартных категорий прошлого», — иронически спросил Дронго. «Но с вами невозможно разговаривать», — разозлился Осипов. «Нет, тысячу раз нет. Зачем нам нужно было сначала стрелять в Шилковского, а затем его спасать? Мы бы пристрелили его на месте. Но нам было важно узнать, кто и почему решил напасть на них? Нам важно было понять, кто был предателем в этой группе и кто знал о нашей акции. И все эти годы мы пытались узнать, но у нас ничего не получилось. Повторяю, мы этого не делали. И мы до сих пор не знаем, кто и почему напал на них». комнате наступило молчание. «Я еще поработаю с документами», — сказал Дронго. «Отосплюсь в самолете. Надеюсь, с Буцманом все в порядке. Он еще жив?» «Не нужно так шутить», — парировал Георгий Самойлович. «Вы хотите познакомиться со своими сопровождающими?» «Нет, завтра мы все равно познакомимся». «Как хотите. До свидания». Дронго поднялся и вышел из кабинета. Осипов долго смотрел ему вслед. Затем поднял трубку телефона и сказал: «У нас могут быть проблемы. Нужно продумать наши варианты во всех подробностях».